насколько высока цена благосостояния. Нередко приходится слышать ужасные истории о том, какую цену некоторые люди платят за богатство. Ему приписывают все возможные напасти, от потери здоровья и разлада в семье до превращения богачей в алчных монстров. Однако ваше здоровье и счастливая семейная жизнь зависят в первую очередь от вашего собственного отношения к здоровью и семье. Если уж деньги и имеют какое-то отношение к этим вещам, то скорее можно предположить, что именно отсутствие денег губит здоровье. Хроническая нехватка денег больше омрачит вашу семейную жизнь, чем достаток. Отсутствие денег скорее приведет к преступлению, чем богатство. Стать зажиточным человеком относительно просто. Необходимые шаги для этого ясно и доступно изложены в данной книге. Разумеется, за это придется чем-то заплатить, а именно своим временем. Для этого нет необходимости полностью отдаляться от семьи, но какое-то время вам все же понадобится. Несколько часов на то, чтобы прочесть эту книгу, несколько дней, чтобы основательно привести в порядок свои финансы. И в будущем вам придется каждый месяц выделять несколько часов на эти вопросы. Но это мелочи по сравнению с тем временем, которое вы выиграете.